Матерь Агни-йоги. Ошибкою будет пытаться искать надземное совершенство среди воплощенных землян. Даже малому горению можно порадоваться. Где же они, совершенные? Понимая это, можно терпимость являть и сострадание, и не на недостатках людей сосредоточивать свое внимание и мысли, но на достоинствах. А они в той или иной мере имеются у многих. Поддержанные качества будут расти. Так дух подошедших укрепится во времени. Корни окрепнут, все растение устоит. Явим терпимость и понимание немощи человеческой природы.